Глава 15. Какое бы решение женщина ни принимала, пока делает вид, что ей все равно, все это рушится в один миг, когда она остается в гордом одиночестве. Все события последнего времени крутились у меня в голове, пока я добиралась до дома. Сегодняшнее появление Миши было неожиданным, но, черт возьми, я так хотела, чтобы он оставил меня в покое. Я ж почти забыла про него. Хотя кого я обманываю? Его визит с той мымрой до сих пор перед глазами. И это сразу после того, как он раскланивался передо мной, и я почти рискнула ему поверить. На мгновение. Я врываюсь в квартиру и захлопываю дверь с такой силой, что у меня в руках звякают ключи. Дыхание сбивчивое, сердце бьется где-то в горле, а в груди разрастается знакомая боль. Смесь злости, обиды и чего-то еще, что я категорически отказываюсь признавать. Какого черта? Зачем он появился там? Зачем он так смотрел? А главное... Кто была эта женщина? Все мероприятия слились в одно единое в моем сознании, и теперь нервная система обозлилась на отдельно взятые события. Я роняю сумку на пол и, не разуваясь, прохожу на кухню, роясь в шкафчике в поисках чего-то сладкого. Да, я кондитер, но дома у меня обычно даже сахара нет. Ирония судьбы. Единственное, что удается найти, это старый шоколадный батончик, завалившийся за коробку с чаем. Я открываю фантик зубами и откусываю кусок так, будто это единственная вещь в мире, которая способна меня сейчас удержать от нервного срыва. «Тварь!» – выдыхаю я, садясь на кухонный стол и втыкая взгляд в стену. «Господи, Лиза, сколько раз ты собираешься наступать на эти грабли?» Я должна была догадаться. Все это – цветы, взгляды, его голос, пробирающий до самых костей – все это ложь. Я закидываю голову назад и закрываю глаза. В висках пульсирует злость. Перед глазами снова вспыхивает картинка. Михаил в шикарном костюме, ухоженный, уверенный, чуть склонился к своей спутнице, а она улыбается ему так, будто он принадлежит только ей. А ведь он действительно принадлежит. Мне он точно не принадлежал никогда. Телефон пиликает, выдергивая меня из моих мыслей. Я хватаю его и даже не смотрю на экран, прежде чем ответить. «Да? Лиза?» Я замерла. Этот голос я узнала бы даже среди сотни других. «Что тебе нужно?» – холодно спрашиваю я, стискивая телефон так, что пальцы немеют. «Мне нужно с тобой поговорить». «Поздно, Миша. Очень поздно. Я все тебе уже сказала. Пытаюсь изо всех сил сохранять спокойствие. Именно то, что было буквально полчаса назад, когда я попрощалась с ним. Ты не понимаешь». «Ой, да ладно!» Горько усмехаюсь я и все-таки не выдерживаю. «Ты так и не изменился, да? Как только у тебя что-то не по плану, ты начинаешь вешать лапшу на уши. Лиза, дай мне объясниться». «А что объяснять? Ты пришел со своей девушкой на мероприятие, зная, что я там буду. А накануне умолял встретиться. Это что, какое-то новое извращение, которое я не понимаю?» На том конце линии тишина. «Она не моя девушка», – наконец отвечает он. Голос хриплый. «Ну, конечно, Миш, конечно. Ты просто решил пройти с ней под руку, чтобы я поняла, что мне там не место». «Лиза, не звони мне больше». Я сбрасываю вызов, но тут же кидаю телефон на стол и задыхаюсь от эмоций. Все внутри сжимается, будто кто-то голыми руками сдавливает мне ребра. «Черт!» – шепчу я, стирая ладонями лицо. «Я не заплачу, я не заплачу». Я не плакала тогда, когда он выставил меня дурой перед всей школой. Не буду плакать и сейчас. Но почему же так больно, а? Я хватаю телефон и в бешенстве вбиваю сообщение Юле. «Нужна срочная доза твоего фирменного сарказма. Срочно!» Ответ приходит сразу. «Ты дома?» «Еду». Спустя 15 минут Юля сидит на моей кухне с бутылкой вина, жуя сухарик и глядя на меня, как врач на пациента с особо тяжелым случаем. «Значит так, давай по порядку. Ты увидела его с бабой, психанула и свалила. Так, сегодня он был один. А что мне было делать? Кинуться ему на шею?» Огрызаюсь я. «И я не о сегодняшнем». «Хм». Юля задумчиво вертит бокал в руке. «Ну, это тоже было бы эффектно. Но я, конечно, не осуждаю твой метод. Сегодня, я так понимаю, была последняя капля». «Юль, не беси меня». «Окей, окей, не бешу». Она ставит бокал на стол и скрещивает руки на груди. «Ну давай честно. Ты больше злишься или тебе больше больно?» Я молчу. Отвожу взгляд. «Так и знала», – кивает она. «Лиз, ты могла бы просто спросить у него». «Да зачем?» Я вскакиваю на ноги. «Зачем, Юль? Чтобы он опять мне врал? Я не хочу проходить через это снова. Я уже раз это пережила». Юля пожимает плечами. «Может, он действительно хотел объясниться?» «Да пошел он», – рявкую я, швыряя в стену фантик от шоколадки. «Отличный аргумент, конечно», – ухмыляется подруга, провожая взглядом яркую обертку. «Но знаешь, что смешно? Ты можешь сколько угодно орать, что ненавидишь его, но я вижу, что ты боишься». Я резко поворачиваюсь к ней. «Чего я, по-твоему, боюсь?» Юля наклоняется ко мне, опираясь локтями на стол. «Близости, Лиза. Ты боишься, что если он действительно изменился, если он скажет тебе правду, то тебе придется либо его простить, либо признаться себе, что ты уже в него втрескалась по уши». Я открываю рот, но тут же закрываю его, потому что мне нечего сказать. Потому что она, мать ее, права. И это пугает сильнее всего.